упрятав дрожащее иное небо за пазуху цветущую веточку. Я весь полный раненый лоб стоял перед стадом матерых овец, от них пахло самкой и пулеметом. Их зубы сверкали в тумане, а я был единственным числом. Смешной такой, весь побочный и горестный, цветущий веточкой. И я посмотрел со своей горы за другие горы. И я вспомнил, что все это было со мной не раз. И не со мной ни раз, ни два. И движимый чем-то бесцветным, я веточку бросил босыми руками. Растер сапожищем холодную грязь. Куда пошел, спокойственным шагом? Я шел среди чьих-то болотных мысков, корявостью местной, строгой ногами, и серые теплые краски струились в моей оглушенности. Оглушенность, нежный, пустой, так я и шел, пока в яму не упал.